Глава 3. Утром в понедельник, когда Квиллер явился в фотолабораторию, чтобы взять фотографа для репортажа с теплой топи, Отт Банзин щелкал затвором камеры и во весь голос ругательски ругался. В дневном прибое Банзин был специалистом по транспортным происшествиям и крупным пожарам, а его только что посадили на постоянную службу в журнал «Любезный обитель». «Это стариковская работа», – пожаловался он Квиллеру. «Я пока что не собираюсь спускаться с вышки». У Банзина, который недавно залезал на вышку небоскреба, чтобы щелкнуть фейерверк 4 июля, была уйма достоинств и недостатков, которые забавляли Квиллера. Самый отважный и самый громогласный из фотографов. Он курил самые длинные и самые вонючие сигары. Слыл самым ненасытным желудком и самой сухой глоткой пресс-клуба. Содержал огромное семейство, и кошелек у него всегда был самый тощий. «Не будь я совсем на мели, я бы уволился», — сказал он Квиллеру, когда они шли к автостоянке. «К твоему сведению, я надеюсь, что этот глупый журнальчик с треском провалится». Приглушенно чертыхаясь, он с трудом запихнул камеру, штатив и светильники с подставками в свою небольшую двухместную колымагу. Втискиваясь в оставшееся узенькое пространство, Квиллер поддразнил фотографа. «И когда ты, наконец, раскошелишься, — сказал он, — и поменяешь эту жестянку из-под сардин на настоящую машину?» «Только это и бегает на дешевом топливе, — возразил Банзин, — и заправляюсь я только на 10 миль». «Ну, где вам, фотографам, бензин покупать?» «Вот поимей 6 малышей, выплаты по закладной и счета от протезиста тогда и...» «А почему бы тебе не сэкономить на этих дорогих сигарах? Они, поди, обходятся тебе по меньшей мере цента по 3 за штуку». Они свернули на Даун-Ривер-Роуд, и фотограф спросил. «Кто тебе устроил это задание на теплой топе? Френ Ангер?» Усы у Квиллера встали торчком. «Я сам устраиваю себе задание». «Просто Френ говорила в пресс-клубе что-то в этом роде. Думаю, она все эти игры и заварила». Квиллер хмыкнул. «После парочки фужеров мартини она бывает страх, как болтлива», — сказал Банзин. «В воскресенье вечером так даже намекнула, что ты девочек не любишь. Ты, видно, что-то такое Квилл сотворил, что она прям-таки взбесилась». «Это не я, а мой кот. Френ позвонила мне домой, а Коко наступил на рычаг, да и разъединил нас». «Этот котяра еще доведет тебя до беды», — предрек Банзин. Они влились в поток автострады и мчались молча, пока не добрались до въезда на теплую топь. «Занятно, что этим местам так и не дали приличного названия», — сказал Банзин. «Не понимаешь ты психологии высших классов», — ответил Квиллер. «Наверное, живешь в одной из этих маленьких новостроек». «Я живу на дивной опушке, 4 спальни и большущие взносы по закладной». «Ну а я о чем?» «Эти Джордж Вернинг Тейты явно не хотели бы, чтобы смерть застигла их местечки под названием «Дивная пушка». Извилистые трассы теплой топи пестрели французскими шато и английскими усадьбами. Каждая в рощице старых деревьев. Дом Тейта был богато украшен испанской лепниной. Железные ворота открывались во внутренний двор, а по бокам массивной, обитой гвоздями двери, стояли чугунные фонари. В дверях газетчиков приветствовал Дэвид Лайк, который провел их в холл, выложенный черно-белыми квадратами и сверкавший хрусталем. Бронзовый сфинкс подпирал беломраморную плиту, на которой стоял разлапистый канделябр о 17 светильниках. «С ума сойти!» — воскликнул Банзин. «Пожалуй, вам с вашим оборудованием нужна кое-какая помощь», — сказал Лайк. Он сделал знак мальчику-слуге, который вскинул на седовласого дизайнера обожающий взгляд мягких черных глаз. «Паула, давай-ка помоги этим джентльменам из газеты, и, может быть, они сделают твое фото, чтобы ты послал его домой в Мехико». Слуга бросился помогать Банзину втаскивать тяжелую камеру и комплект штативов и светильников. «Мы пойдем знакомиться с Тейтами?» – спросил Квиллер. Дизайнер понизил голос. «Старина где-то отсиживается. Он стрижет купоны и лечит радикулит. И не выйдет, пока мы не заорем в восторге. Нефрит, нефрит! Тот еще гусь. А как насчет его жены?» «Она редко появляется, за что мы все ей можем быть только признательны». «Трудно вам было получить у них разрешение?» «Нет, он был удивительно покладист», — сказал Лайк. «Ну так как, вы готовы совершить экскурсию?» Он распахнул двойные двери и провел репортера в комнату, решенную в ярко-зеленых тонах, со стульями и диванами, обитыми белым шелком. Письменный стол был из черного дерева с позолотой. На нем стоял французский телефон на золоченой подставке. У дальней стены высился большой гардероб из прекрасно обработанного дерева. «Этот гардероб в стиле Бидермайер», — объяснил Лайк, — «фамильный, и нам пришлось его использовать. Стены и ковры цвета зелени петрушки. Цвет стульев можете называть грибным. Сам дом испанский, около 1925 года постройки. Мы спрямили здесь арки, разобрали старые полы и настелили новые». Покуда дизайнер расхаживал по комнате, поправляя абажуры и разглаживая складки искусно вытканных драпировок, Квиллер вгляделся во все это великолепие и мысленно прикинул, сколько же оно должно было стоить. «Если Тейты живут тихо, к чему все это?» – сказал он. Лайк подмигнул. «Я хороший продавец. Чего он хотел, так это создать достойное обрамление для своей знаменитой коллекции нефрита. Она стоит 750 000. Ну, это, конечно, не для печати». Необычнее всего в комнате был ряд застекленных ниш. В них на стеклянных полках располагались десятки изящно вырезанных вещиц из глухого черного и полупрозрачного белого камня, а искусная подсветка создавала вокруг них причудливую игру света и тени. Вот Банзин прошептал. «Так это и есть нефрит? По мне, так он на мыло смахивает». «А я думал, что он зеленый», — сказал Квиллер. «Да, зеленый нефрит столовой», — пояснил Лайк. Фотограф принялся устанавливать свои штативы и светильники, а дизайнер посвящал Квиллера в терминологические тонкости. «Когда будете описывать это место, — говорил он, — называйте гардероб Бидермайер, ну, то есть шкаф, а стулья с распахнутыми ручками — кресло». «Ребята из прибоя с этим как-нибудь разберутся», — ответствовал Квиллер. «А по мне в это вникать ни к чему». Банзин тем временем работал с необыкновенной сосредоточенностью, делая и цветные, и черно-белые снимки. Он настраивал камеру то так, то этак, на дюйм-другой передвигал оборудование и надолго укрывался под черной тканью, искал нужный ракурс. Паула с таким усердием помогал ему, что порой даже мешал. Под конец Банзин погрузился в кресло, обитое белым шелком. «Передохни минутку, перекурю». Он вытащил из нагрудного кармашка длинную сигару. Дэвид Лайк, скривившись, оглянулся на него через плечо. «Вы что, хотите, чтобы нас всех отсюда выставили?» «Миссис Тейт не выносит табачного дыма и чует его за версту». «Что ж, значит, придется терпеть», — раздраженно проворчал Банзин и снова пошел к своей камере. «Нам надо сделать несколько снимков нефрита», — сказал Квиллер. «Я через стекло снимать не могу». «Стекло можно отодвинуть», — возразил Лайк. «Паула, не скажешь ли ты мистеру Тейту, что нам нужен ключ от ниш?» Коллекционер, мужчина лет под 50, мигом явился. Лицо его сияло. «Хотите взглянуть на мои статуэтки?» — осведомился он. «Какие ниши вам открыть? Снимки будут, конечно, цветные». На щеках его появился недопеченный румянец. Углы рта искривила недоношенная улыбка. Он выглядел, подумалось Квиллеру, как сильный человек, который вдруг расслабился. Шелковая спортивная рубашка обнажала густую поросль на руках при полном отсутствии волос на голове. Стекла были вставлены в витрины искусно на незримых замках. Тейт сам открыл их, надев перчатки. Лайк меж тем взял официальный тон. «Мистер Тейт великодушно согласился представить свою коллекцию вашим джентльменам-читателям. Мистер Тейт сознает, что в частной коллекции есть некое обязательство перед обществом. Он разрешает сфотографировать эти экспонаты для просвещения и эстетического воспитания жителей нашего города». «Несколько слов по этому поводу, мистер Тейт», — попросил Квиллер, — «чтобы я мог вас процитировать». Но коллекционер не отозвался. Он слишком был поглощен своим собранием. Он благоговейно приподнял со стеклянной полки нефритовый чайник чистейшего белого цвета, тонкий, как бумага. «Это самый ценный мой экспонат», — сказал он чуть ли не дрожащим голосом. «Редчайшей белизны. Мне не следовало показывать его первым, да? Надо было приберечь его для торжественного финала. Но меня так разволновал этот чайник, самый белый, когда какой-либо я видел, и тонкий, как лепесток розы. Кстати, можете так и сказать, тонкий, как лепесток розы». Он поставил чайник на место и взял в руки другую фигурку. А вот китайский колокольчик. Ему почти 3000 лет. А это мексиканский идол, который, как предполагают, исцеляет от некоторых хворей. К сожалению, не от радикулита. Тейт криво усмехнулся, словно вспомнил одному ему известный анекдот, впрочем, не очень смешной. «У этих вещиц масса деталей», — заметил Квиллер. «Художники обычно тратили целую жизнь, вытачивая единственный предмет», — сказал Тейт. «Но не все мои нефриты — произведения искусства». Он подошел к письменному столу и выдвинул ящик. «Это примитивные инструменты, сделанные из нефрита. Топорики, зубила, гарпуны». Он один за другим стал выкладывать их на стол. «Не надо все вынимать», — попросил Квиллер. «Мы снимем только резные экспонаты». Но коллекционер продолжал опустошать ящик с благоговейным трепетом, притрагиваясь к каждому предмету. «Вы когда-нибудь видели необработанный нефрит?» — спросил он. «Вот кусок породы». «Ну, за работу», — сказал Банзин. «Начнем-ка щелкать эту чертову прорву». Тейт сунул Квиллеру в руку резной медальон. «Потрогайте его». «Он холодный», — сказал репортер. «Он чувственный, как плоть. Когда я прикасаюсь к нефриту, то чувствую покалывание в крови. А вы чувствуете?» «А много есть книг о нефрите?» — поинтересовался Квиллер. «Хотелось бы о нем почитать». «Пойдемте ко мне в библиотеку», — предложил собиратель. «У меня есть все, что когда-либо было о нем написано». Он том за томом доставал с полок техническую, мемуарную, приключенческую, художественную литературу, касавшуюся прохладного чувственного камня. «Если вам интересно, я дам вам несколько книжечек почитать», — сказал Тейт. «Вернете, когда сочтете удобным». Затем он дотянулся до ящика стола и сунул Квиллеру в руку пуговицеобразный предмет. «Вот, возьмите на счастье». «О, нет, я не могу принять такой ценный подарок». Квиллер ощупал гладкую округлую поверхность камня. Он был зеленый, такой, каким он и представлял себе нефрит. Но Тейт настаивал. «Но я хочу, чтобы он был вашим. Сам по себе он не так уж ценен. Вероятно, это всего лишь фишка, используемая в одной японской игре. Храните его в кармане, как амулет. Он поможет вам написать хорошую статью о моей коллекции». Тейт снова скривил губы. «И кто знает, возможно, вы станете коллекционером нефрита. А это лучшее, что может случиться с человеком». Тейт говорил почти с религиозной горячностью, и Квиллер, потиравший прохладную зеленую пуговицу, вдруг ощутил некое легкое покалывание в крови. Банзин снимал и снимал, покуда коллекционер не начал нервничать. Тогда фотограф принялся складывать аппаратуру. «Погодите», — сказал Лайк. «Есть еще одна комната, которую вам надо бы увидеть, если будет позволено, конечно». «Будуар миссис Тейт великолепен». Он повернулся к своему клиенту. «Как вы считаете?» Квиллер заметил, что эти двое многозначительно переглянулись. «Миссис Тейт не здоровится», — объяснил муж репортеру. «Впрочем, позвольте, я узнаю». Он вышел из комнаты и на несколько минут исчез. Когда же вернулся, и лицо, и гладкий череп его были чрезмерно красны. «Миссис Тейт согласна», — сказал он, — «но, пожалуйста, постарайтесь управиться побыстрее». Группа с фотографом, волокущим камеру на треноге, и Паула, несущим светильники, проследовала по коридору, затянутому коврами, уединенное крыло дома. Щедро украшенный будуар совмещал в себе и гостиную, и спальню. Все в нем выглядело мягким и воздушным. Кровать стояла под похожей на тент балдахином голубого шелка. Шезлон голубого бархата спухал подушками. Здесь была лишь одна неприятная нота — кресло на колесах, стоявшее в оконном эркере. Владелицей кресла была тощая женщина с резкими чертами болезненно-бледного лица, которая сводила то ли болью, то ли раздражением. Она быстрым кивком показала посетителям, что они могут войти, и продолжила успокаивать изящную сиамскую кошечку, сидевшую на подушке на хозяйкиных коленях. У кошки были большие голубые, как цветы лаванды, слегка раскосые глаза. Банзин, пытаясь быть обаятельным, сказал: «Ой, да что это мы тут видим? Киску! Косоглазенькую киску! Кис-кис-кис!» «Прекратите!» — резко приказала миссис Тейт. «Вы ее пугаете!» Муж ее сказал приглушенным больничным голосом: «Кошку зовут Ю. Это древнее китайское название нефрита». «Ее зовут вовсе не Ю!» — возразила больная, метнув на мужа сердитый взгляд. «Ее зовут Фрея!» Она погладила животное, и пушистое тельце опустилось на подушку. Банзин повернулся спиной к креслу на колесах и принялся негромко насвистывать, протирая меж тем объектив своей камеры. «Много же вам нужно времени, чтобы сделать несколько снимков?» — заметила женщина. Голос у нее был своеобразный, хрипловатый. Защищаясь, Банзин ответил: «Нью-Йоркский журнал потратил бы 2 дня, чтобы заснять то, что я заснял в 1 утро». «Если вы намерены снять мою комнату, — заявила она, — я хочу, чтобы на снимке была моя кошка». Все обернулись, чтобы взглянуть на фотографа, и в воздухе повисло напряженное молчание. «Прошу прощения, — сказал он, — но ваша кошка не высидит спокойно время, необходимое для того, чтобы выстроить кадр. Другим фотографам, кажется, не составляет труда снимать животных», — холодно бросила женщина. Банзин поморгал и терпеливо снова принялся ей объяснять. «Экспозиция — дело долгое, миссис Тейт. Я навел объектив на самое дальнее расстояние, чтобы вся комната попала в кадр. Мне не интересны ваши технические проблемы. Я хочу, чтобы в кадре была Фрея». Фотограф глубоко вздохнул. «Я пользуюсь специальным объективом. Кошка будет выглядеть крохотной точкой, если вы не поставите ее прямо перед камерой. И потом она будет двигаться и сбивать настройки». Голос больной стал пронзителен. «Если вы не можете снять так, как я хочу, не снимайте вообще!» Муж подошел к ней поближе. «Успокойся, Сайни», — сказал он, и мановением руки удалил остальных из комнаты. Когда газетчики уезжали с теплой топи, Банзин сказал: «Не забудь вписать эти снимки мне в платежку. Работенка — сущее дренцо! Да понимаешь ли ты, что я 3 часа работал без перекура? И эта щипанная курица в кресле на колесах была последней каплей. К тому же я не люблю снимать кошек». «Это животное было необычайно нервозным», — отозвался Квиллер. «А вот Паула мне очень помог. Я ему сунул парочку баксов. Кажется, он милый малыш. Он по дому тоскует, копит, чтобы вернуться в Мехико. Ручаюсь, Тейт платит ему 1 арахисом. Лайк мне говорил, что его коллекция тянет на 750 тысяч долларов». «Вот это меня и бесит», — сказал Банзин. «Человек вроде Тейта может ухайдакивать миллионы на чайники, а я с трудом оплачиваю счета за молоко». «Вы, женатики, воображаете, что самая печальная судьба досталась именно вам?» — упрекнул его Квиллер. «По крайней мере, ты едешь домой. А погляди на меня. Живу в меблированной квартире, питаюсь в забегаловках, и вот уже месяц не имел приличной свиданки с дамой». «У тебя же всегда есть френангер! Ты что, издеваешься? Мужчине твоего возраста нельзя быть чересчур разборчивым». «Ха!» Квиллер на дюйм втянул живот и расправил усы. «Я все еще подумываю о подходящей кандидатуре, но дефицит женщин, кажется, все растет». «Ты уже подыскал себе новое жилье?» «Некогда мне было искать». «А почему бы тебе не озадачить этой проблемой твоего смышленого кота? Дай ему газету с объявлениями и позволь сделать несколько телефонных звонков». Квиллер хранил молчание.